Антрос снова посмотрел на воронку и увидел, что теперь Калистарий стоит на расколотой колонне, воздев меч и нацелив на орду плазменный пистолет. Синие разряды рассекали дым и разили закованных в тяжелые доспехи ксеносов, отбрасывая их назад. Калистарий стрелял с невероятной скоростью. Вспышки непрестанно озаряли свежие трупы. Все больше ксеносов переваливалось через край воронки. Столь велика была их ярость, что они давили друг друга, лишь бы поскорее добраться до неприятеля. Когда пистолет Калистария наконец заискрил, перегревшись от непрерывного огня, Библиарий отбросил его прочь и спокойно шагнул навстречу зеленокожим. Он рубил их, парировал удары и делал выпады так безмятежно, словно находился не в гуще смертельной схватки, а в тренировочной клетке на Ваале. К тому времени окружающее пространство устилали груды трупов, однако орков собралось столько, что они постепенно теснили Калистария. Но тот, все еще ничем не выказывавший тревоги, просто отступил на шаг, сжал меч обеими руками и вонзил пылающий клинок в землю. Волна огня разошлась под ногами пришельцев, раздались треск, хлюпанье, а затем их тела начали взрываться гейзерами кипящей крови. Туши зеленокожих лопались прямо в доспехах, и обжигающие брызги жизненных соков разлетались во все стороны. Зеленокожие рядом с Калистарием рухнули замертво на горы трупов. Кровавый ангел вырвал меч, а затем бросился на уцелевших, ошеломленных этой бойней. «Рацел», — прошептал Антрос, увидев то, чего не заметил Калистарий. Мефистон устремился вперед, чтобы добить тварей, но один из лежавших позади орков поднялся и прицелился в него из странного пистолета. Эпистолярий покачал головой. Луций мог лишь с бессильным ужасом наблюдать за тем, как пистолет извергает синее пламя. Калистарий же как будто предвосхитил выстрел и отскочил в сторону. Если бы не предвидение, он непременно лишился бы головы. Разряд угодил в плечо и подбросил космодесантника в воздух. Врезавшийся в рухнувшую колонну Библиарий потянулся к орку, разведя пальцы, и ксенос согнулся от боли, а затем свалился мешком изломанных костей и смятой плоти. Другой орк воспользовался удобным случаем, чтобы выстрелить в Калистария из крупнокалиберного наплечного реактивного гранатомета. Открывать огонь из подобного оружия на такой близкой дистанции было равносильно самоубийству. Тем не менее воронку накрыли клубы пыли и свистящие осколки. Когда они рассеялись, Антрос увидел, что Калистария вдавила в камни, словно игрушку во влажную глину. Его черная броня искрила и покрылась подпалинами, а меч скрутила в бесполезный кусок металла. Калистарий оттолкнулся от камней и смахнул с лица пыль. Подобное светопреставление привлекло еще больше ксеносов. Вокруг кратера собрались сотни зеленокожих, скаливших огромные клыки. Целый лес стволов был направлен на осыпанного скалобетонной крошкой космодесантника. Калистарий замер, пораженный не количеством зеленокожих, а тем, что случилось с его мечом. Антрос охнул от боли, когда его вдруг захлестнула невообразимая ярость. Рацел подхватил его, не дав упасть, и пристально посмотрел в глаза, что выдохнул Луций, но в это мгновение над полем битвы разнесся ужасающий вой, заглушивший даже грохот взрывов бомб и снарядов. На развалины опускалась тень, словно что-то заслоняло солнце. Когда Лексиканий снова взглянул на воронку, то понял, что это кричит Калистарий. Немыслимый гнев преобразил Библиария так же, как это произошло на Термин В. Он поднял руки, словно моля небеса о помощи. Из его горла к небесам летел страшный неумолчный вой. Антрос мог лишь благоговейно смотреть, как небеса отвечают на зов Калистария. Кружащиеся токсичные облака затвердели, превратившись в громадные глыбы камня, а затем рухнули вниз. Когда исполинские копья начали падать на разрушенный город, сотрясая землю, Луций прикрыл лицо. Немногие из еще стоявших башен рухнули, столбы пыли и пламени вздымались до неба. Антрос взобрался на крыло разбитой статуи и окинул взором улей Гадес. Большая часть пейзажа была скрыта облаками пепла и дыма, но в просветах он видел, что чудовищный град уничтожает целые кланы орков. Впрочем, природа не делала различий. Поражала колонны имперской бронетехники, исчезавшие под гигантскими плитами, сбивала эскадрильи штурмовиков грозовой ворон. Буйство стихии усиливалось, а рев Калистария становился все громче. Теперь сквозь гнев пробивались нотки страха, и Антрос чувствовал, как чужие мысли проникают в его разум, пока кровавый ангел вопил в бушующее небо. То была агония Калистария. «Сейчас!» — прогремел голос в его голове. «Сейчас!» — шум в сознании Луция сливался с общей какофонией, пока наконец он не выдержал и не завыл вместе с Калистарием. Затем, так же внезапно, как и появилось, Сцена исчезла. Антрос пошатнулся и упал на пол. Он вернулся в химические сферы. Признаков крипты не было, а значит, он находился внутри купола, только теперь уже не цвета слоновой кости. Замысловатая сеть красных линий пересекала всю сферу, и с нее постоянно капало. Так что, когда Антрос поднял голову, мелкий алый дождь омыл его лицо, и ему пришлось сморгнуть кровь. Напротив него в высоком медном кресле, украшенном тысячами крошечных символов, сидел Мефистон. Его лицо снова стало изможденным и мертвенно-бледным, он был одет в привычные алые доспехи и мантию. Один из шприцев, отстегнутый от доспеха, лежал у его ног пустой. Голова Мефистона была запрокинута, глаза закатились, тело обмякло в кресле, как труп, и Антрос подумал, что старший библиарий, наверное, мертв. Тем более он был в крови, заливавшей все вокруг и тяжелыми каплями падавшей на блестящий белый пол. «Старший библиарий!» — закричал Антрос и вскочил на ноги, но его остановила рука на плече. Рацел кивнул, показывая на дальнюю сторону сферы. На глазах Антроса из воздуха возникло второе медное кресло, покрытое все теми же странными знаками. Когда оно материализовалось из эфира, по полу растеклась причудливая сеть иероглифов, линия чисел, будто выведенная в крови незримым песцом, багровая паутина, соединявшая два кресла. Антрос заметил, что кровавые глифы на полу меняются и обтекают его шаги, реагируя на них. Рацел пошел в другую сторону и уселся в третье медное кресло, материализовавшееся перед ним. Теперь пол покрывала сложная сеть из красных линий и эллипсов, соединявшая три кресла, словно те были небесными телами на звездной карте. Библиарии молча сидели, глядя на обмякшее тело своего господина. Было слышно лишь, как с потолка капает кровавый дождь, высекая багровые звезды на мокром полу. Антрос уже собирался заговорить, когда поток образов наводнил его разум. Он снова очутился в улье Гадес, но на этот раз его придавило огромной тяжестью, и он не мог пошевелиться, несмотря на невероятную ярость, пульсирующую в венах. Это была агония, но Антрос чувствовал, что теперь видит правду. Всегда одно и то же, но всегда по-разному, раздался в голове голос Мефистона. Антрос посмотрел на старшего библиария, но тот пребывал без сознания. Это всегда Армагеддон. Но всякий раз, как я пытаюсь осознать источник своей силы, меняются детали, не давая узреть картину моего рождения и открыть истину о моей природе. Я не понимаю, выдохнул Антрос. Нет, понимаешь, лексиканий. В нашей крови есть благородство, неимоверное благородство, кровь ангела, божественность, бьющаяся в наших сердцах, растекающаяся по нашим венам. Наш отец был чистейшим из сынов императора, и мы продолжаем его род. Я знаю, ты чувствуешь это, лексиканий, веру и ярость, честь и голод, пылающие в тебе, как и в каждом из сынов ангела. Стены купола словно разошлись, открыв десятки обращенных к нему налитых кровью глаз. Все, кроме меня, я избежал проклятия. Легенды не лгут. Сколь бы яростной ни была битва, меня не преследует обычный голод, в моих сердцах не гремит зов страшной жажды. Я ускользнул от участи ордена. Я не связан узами и готов доказать наше благородство. У меня есть силы рассеять нависший над нами злой рок, прекратить этот неотвратимый упадок, эту медленную смерть. Глаза закрылись, и стены вновь стали обычными. Гротескные образы исчезли, но разум Антроса вновь наполнился видениями разрушения и развалин улья Гадес. Но, подобно приливу и отливу, я снова и снова возвращаюсь туда, каждый раз переживая иначе миг смерти, что была и рождением. Видишь ли, я спасся от проклятия, но столкнулся с иной пыткой, еще более жестокой. Увиденное тобой на термин, эхо той первой бойни в улье Гадес. Но вместо того, чтобы затихать, оно становится громче с каждым повторением. Всякий раз, когда я даю волю своей силе, она становится более дикой, более опасной, более неудержимой. Поначалу я мог использовать ее как оружие, но теперь она завладевает мной, и, когда я опять становлюсь самим собой, я не могу вспомнить ничего из того, что сотворил. Я лишь вижу, какую учинил бойню. Раздался лязг керамита, и Мефистон выпрямился в кресле. По лицу текли капли крови, волосы прилипли к коже. «Но я должен управлять ею, лексиканий», — заговорил он вслух. «Если я смогу найти опору для силы, что растет во мне, то стану живым воплощением того, чем могут быть кровавые ангелы, доказательством того, что мы избежим проклятия. Понимаешь, если я овладею даром, то смогу спасти всех нас. В варпе нет силы, равной той, что была передана мне, и она не похожа на те дисциплины, которые мы стремимся освоить. Такое не способна дать ни практика, ни изучение. Это мощь необузданная и благородная. Это высвобожденная кровь самого Сангвине. В ней есть сила. Он запнулся, посмотрев на окровавленный пол. Я так близок к исполнению судьбы, похищенной у ангела, но, если не смогу укротить ее, если я не смогу направлять эту силу, если она будет становиться неистовее, а я не смогу покорить ее. Он замотал головой, и, когда заговорил снова, в голосе его ощущалась боль. Тогда мне следовало бы умереть Калистарием под камнями. Тогда я не спасу нас, но стану последним гвоздем в крышке гроба сынов ангела. Мефистон замолчал, и через некоторое время заговорил Рацел. Он заметил удивление Антроса и отбросил свой обычный сардонический тон. Десятилетиями я наблюдал за старшим библиарием в этом тайном зале. Лицезрел его страдания вновь и вновь, пока он загонял себя на грань погибели, пытаясь найти ключ к разгадке. Эпистолярий поднялся и прошел по полу, на котором вновь расцвели кровавые знаки. Но каждый раз мы сталкивались с неудачей. Когда Рацел приблизился к стене сферы, из ослепительного сияния возник медный постамент высотой ему по пояс. На вершине изящной и покрытой прекрасной филигранью плиты покоилась книга, тяжелая, в кожаном переплете, закрытая на металлический засов. На обложке не было названия, но ее украшала крылатая капля крови, выведенная сусальным золотом. Рядом стояли перо и чернильница. «Я записываю все», — объяснил Рацел. «Каждое слово и деяние, что доводит старшего библиария до предела. И в момент, когда я чувствую, что его рассудок может не выдержать, он кивком показал на лежащий на полу шприц, я возвращаю его». «Значит, вы контролируете эту силу», — произнес Антрос. «Каждый раз мне все сложнее услышать зов Гая». Мефистон покачал головой и подался вперед. Его глаза поменяли цвет, сверкая подобно сапфирам, как и глаза Рацела. «Если я высвобожу всю таящуюся во мне мощь, то ничто не вернет меня. Поэтому я держу себя на цепи, словно пса. Всегда сдерживаю себя». Он поднялся и зашагал по залу. Но эта сила не спослана ангелом. Бессмысленно было бы отрицать это. И неправильно. Я должен найти способ высвободить всю силу дара. Я сдерживал его столь долго, что он начал пожирать меня изнутри. Властелин смерти остановился и посмотрел на Луция пылающими глазами, сбросив маску безмятежности. Зачем ангел показал мне столь великое предназначение, но лишил возможности исполнить его? Что за испытание он мне устроил? В моих руках безграничная сила. Он схватил в горсть воздух, отчего тот пошел маревом. Но я не могу ее использовать. Он застыл, с надеждой глядя вдаль. Но теперь я вижу шанс. Я слышал тот же зов, что преследует Зина. Кто-то зовет меня на Девинус-Прим. Там меня что-то ждет. Нечто, что даст мне ответ. Зин думает, что я слеп к этому, но до сих пор я просто не мог дать этому имя. Мефистон обнажил Витарус и провел острием по полу, вызвав очередное перестроение алого шифра. Антрос склонился вперед, глядя на то, что возникает из кровавых символов. Он заметил, что Рацел смотрит на символы с тем же напряженным ожиданием, и понял, что Мефистон не рассказывал об этом даже своему советнику. «Сегодня, Лексиканий, ты нашел название тому, что так долго ускользало от меня». Он пристально посмотрел на Антроса. «Все эти годы я искал вдали то, что было так близко, и теперь ты вошел в мои покои со словом спасения на устах, но я не смог найти ничего о детях обета», — удивленно покачал головой Луций. Радел не отводил взгляда от того, что проступало под мечом Мефистона, и, когда узнал очертания, его глаза расширились. В крови вырисовывалась причудливая рукоять клинка. Антрос заморгал, озадаченный благоговейным выражением лица наставника, ведь эта штука выглядела не только уродливой, но и бесполезной. Рукоять имела треугольную форму, ее почти невозможно было держать. Создавалось впечатление, будто ее придумал ребенок. «Окаменелый меч», — прошептал Рацел и, упав на колени, потянулся к образу. Его пальцы застыли прямо над ним. Мефистон кивнул. Его рука слегка дрожала на эфесе Витаруса. «Он там, Рацел». Я не надеялся, даже когда Антрос обратил мое внимание на то, что Зин употребил слово «обед», но мои сомнения развеялись, как только Луций вошел сюда с этим названием, гремящим в его разуме. «Окаменелый меч на Девинусе Прим, Гай. Эти полоумные жрецы понятия не имеют, за что бьются. Они молились ему втайне, еще до становления Империума, не имея представления о его истинном значении. Они думают, что это реликвия, и ничего больше. Именно из-за нее исповедник Зин так отчаянно пытается вернуть этот мир, ведь дети обета построили свое вероучение вокруг клинка. Больше всего они хотят сохранить это в секрете. «Меч?» – спросил Антрос, узнав форму рукояти по выделенным буквам, которые показала ему Схоласт Гор. «Господин мой, я не понимаю, вы намерены помочь Зину добраться до этого проклятого мира из-за меча? Разве в наших хранилищах нет более достойного вас оружия?» Мефистен поднял Витарус, и образ исчез, распавшись на непрестанно кружащиеся цифры и линии. «Окаменелый меч, вовсе не то, чем кажется. Его форма – лишь совпадение», – ответил Властелин Смерти. «Это устройство из темной эры технологии. Нейронный проводник. Оно создано еще до появления легионов, лексиканий. Никто не знает, как оно называется на самом деле, но оно появилось во времена гораздо большего понимания науки, чем ныне». Мефистен расхаживал взад-вперед, каждым шагом тревожа кровавую карту под ногами. «Оно позволяет подчинять и направлять даже самые грозные империйные волны», — пояснил он. «Это психическая линза, достойная Бога. Вы сможете высвободить свой дар», выдохнул Рацел, явно пораженный открывающимися возможностями. «Позволите своему разуму воспарить». Антрос пытался понять, насколько важен такой архиотех. Он мысленно вернулся на Термию и представил, каким бы был гнев Мефистена, если бы он продолжал расти, ничем не сдерживаемый. Психическая буря, достойная примарха. И пока он размышлял, в его разум нежданно ворвались образы старшего библиария, омытого кровью тысяч лежавших у его ног зарезанных и изувеченных священников и экклезиархи. Но прежде всего потрясали не трупы, а суетившиеся среди них разнообразные непостоянные существа, которые формировались и изменялись, прыгая и скользя по запекшейся крови. Безумные твари из самых темных кошмаров, из чадия варпа хихикали и визжали, пожирая души мертвых. Антрос тяжело осел в кресле, и, взглянув на него, Мефистен замер. Луций не осмелился встретиться взглядом со старшим библиарием. Видение наполнило его невыразимыми сомнениями, которые не должны были приходить в голову ни одному из служителей Либрариума. Что, если сила Мефистена проистекала не от Сангвине? Что, если ее источник был иным, стократ худшим? Он подумал о черном пламени, рябившем на коже Властелина Смерти. Мефистен молча глядел на Луция, и кровавый дождь все так же стучал по его броне. «Мой господин», — спросил Антрос, — «зачем вы привели меня сюда?» Мефистен помедлил, а когда заговорил, то голос его звучал напряженно, словно он силился сохранить привычное спокойствие. «Потому что я уловил твое присутствие в моем разуме, лексиканий. Я чувствую, тебе известно обо мне то, чего не знаю даже я сам. В любом случае мои испытания близятся к завершению. Либо я подчиню эту силу, либо она уничтожит меня. Я близок к тому, чтобы утратить рассудок, мой разум осаждают тени». Произошедшее на термин потрясло меня, лексиканий. Его голос дрогнул. «Ты знаешь, что было у меня на уме, когда я набросился на тебя?» Антрос ощутил, как к горлу подступает ком. Он осознал, что старший библиарий в самом деле собирался его убить. Мефистен глубоко вздохнул. Посмотрев на левую руку, он заметил слабую дрожь. Когда библиарий заговорил вновь, то уже не смотрел на Луция. «Лексиканий, тебе предстоит спасти либо меня, либо всех прочих от меня. Все разрешится на Дивинусе Прим». Глава 9. Кабелла, Дивинус Прим. Капитан Хизбон ухмыльнулся, когда волна рук подняла его над головами толпы. Он чувствовал себя так, словно его несли не руки, а ликующие крики. Победные песни были такими громкими, что почти заглушали вопли раненых. Перед ним склонилась Кабелла, великий бастион, ныне сломленный и усмиренный. Последняя преграда между просветленными и Вальгатисом была преодолена. Древние врата пали, орудия умолкли. Драгуны сражались на протяжении 12 дней и понесли наибольшие потери с самого начала крестового похода, но зрелище расколотых ворот окупало принесенные жертвы. Позади, за пределами города, вдоль Великой Восточной дороги выстроились тысячи солдат, скрывшие ее древние плиты рекой золотых кирас и улыбающихся измученных лиц. Как один, просветленные взревели за императора. Те, кто мог подобраться достаточно близко, хватали капитана за поношенную одежду, желая прикоснуться к божественному, ведь после 4 десятилетий преданной службы тот наконец привлек к себе внимание Бога. «Нет», — подумал он, пытаясь укротить гордость, — «они все привлекли внимание Бога-императора. Пусть я отдал приказ», — закричал он, желая проявить немного скромности, но лишь благодаря вашей отваге эти ворота пали. Он старался, но не мог удержаться от величавой улыбки. Победоносная армия несла Хизбона на головах, воины кричали его имя, и он засмеялся. Просветленные вливались в Кабеллу, топча трупы ее защитников. Их бывшие братья, разорванные на части пушками драгун, обратились в груды дымящейся плоти. Кистени и цепные мечи ополченцев Фратерис валялись на земле рядом с прежними владельцами. Теперь, когда битва закончилась и угроза миновала, убитые представляли собой поистине жалкое зрелище. Хизбон почувствовал жалость, но быстро подавил ее. Ополченцам были предложены те же истины, что и остальным на Девинусе Прим, и они отказались узреть свет императора. Это был трагический конец, но он надеялся, что на том свете отступники осознают свою ересь и обретут прощение. Драгуны наступали по главному проспекту. Хизбон выкрикивал приказы, направляя солдат на позиции среди развалин за расколотыми статуями и среди храмов, откуда они могли держать на прицеле дороги, уходящие вглубь города. Врата пали, но им еще предстояли жестокие и кровавые уличные бои. Хизбон откинулся на поднятые руки солдат, наслаждаясь моментом. Небо все так же скрывали низкие, стремительно летящие облака, и от этого капитан, к своему стыду, ощутил облегчение. В отличие от мертвых ополченцев, он никогда не сомневался в святости чуда, невероятного преображения небес, но так до сих пор и не привык к этому зрелищу. Когда они пересекали площадь, Хизбон услышал грубый смех, смешавшийся с ликующими криками и боевыми кличами. Мгновение спустя он понял причину. На краю площади драгуны окружили одну из неверных. Еретичка пряталась в искореженном металлическом острове орудийной установки, свалившейся с Валганга в ходе битвы и теперь покоившейся в центре толпы, словно убитый зверь. Съежившись, отступница кричала и выла от страха, пока просветленные швыряли в нее горящими головнями. В руинах поблизости уже занималось пламя. Скоро огонь должен был охватить и отступницу. Улыбка Хизбона померкла, когда он осознал, что еретичка была еще девочкой, лет 15 от роду и совершенно безоружной. «Остановитесь!» — воскликнул он. «Мы не звери!» Рев толпы заглушил его слова, и потому он поднялся на ноги, раскачиваясь на головах и руках несущих его воинов. «Довольно!» — закричал капитан. Один за другим торжествующие солдаты умолкали, поворачиваясь к командиру, словно живая волна. Он едва сдержал дрожь, увидев на лицах солдат подозрение и гнев. Они напоминали гончих, которых оттащили от добычи, но сомнения оказались мимолетными. Он задумался над тем, что сделал бы извечный принц, столкнувшись с таким варварским поведением, и в порыве ярости воскликнул: «Братья, это недостойно нас, это недостойно императора, не опускайтесь до низости сих заблудших душ, что петляют в тенях заблуждений. Мы, другие, мы, просветленные, подумайте о том, чему нас научили. Эти люди прокляты!» Заорал стоявший рядом драгун, показав лазружьем на небо. «Они отвергли чудо. Они отринули принца!» Взревел другой. «Ты что же, хочешь дать ей воссоединиться с собратьями?» Спросил третий. «Чтобы она вновь получила возможность убивать нас?» Солдаты одобрительно зашумели, стуча прикладами о нагрудники, и принялись бросать в подростка камни. Хизбон вновь рявкнул приказ остановиться, но сквозь гул толпы мало кто услышал его. Командира захлестнул гнев. «Неужели мы не лучше тех глупцов, которых убили?» Взревел он, но его не услышали. Солдаты все еще держали его на весу, но теперь хватка стала крепче и злее. Он огляделся и увидел, что некоторые солдаты отступили, устыдившись его, а другие, тыча оружием в воздух и сыпя проклятиями, проталкиваются к нему со свирепым оскалом. Победа досталась им дорогой ценой, их сердца еще не остыли от жажды крови. Капитан пытался освободиться, но толпа приходила во все большее бешенство, руки сжимали его все крепче, неся навстречу идущим к нему солдатам, словно жертву. «Чтоб вас!» — заорал Хизбон, пытаясь обнажить меч, но не смог. «За это я прикажу вас расстрелять!» Площадь наполнилась светом. Сияние было столь ярким, что на миг ослепило всех, кто смотрел на разбитые городские ворота. Сперва Хизбон подумал, что облака расступились, впустив солнечный свет, но, оглянувшись, понял, что случилось. Люди умолкали, видя, как сквозь ворота скачет сияющая призрачная свита. То было божественное воинство, сотканное из солнечного света. Царственные львы, проницательные драконы и сотни парящих орлов. Все они были здесь, и все же их тут не было. Ни один из них не отбрасывал тени, а сквозь их прозрачную плоть виднелись раскинувшиеся позади земли. Над воинством парили десятки святых, озаренных ореолом, их крылья были распростерты, а мечи воздеты к небу. Но сколь бы величественными ни были эти создания, взгляды всех стоявших на площади были обращены к фигуре во главе сияющего воинства. Извечный принц восседал на огромном извивающемся змее, звере воистину чудовищном. Хизбон никогда не видел такого прежде. За спиной 15-метрового создания простирались мерцающие крылья, а голова напоминала орлиную. Но взгляд капитана лишь скользнул по крылатому змею, обратившись на его седока. Извечный принц был облачен в силовые доспехи из многослойного керамита, покрытые столь причудливой филигранью, что пластины брони засверкали, когда он воздел к небу меч. Его шлем висел на поясе, и черные длинные волосы, резко контрастирующие со сверкающей бело-золотой кирасой, струились по спине. Лицо освещал холодный синий свет, исходящий из сапфира размером с кулак, вставленного в центр нагрудника. Он казался святым видением, окутанным маревом, или звездой, упавшей с небес и воплотившейся в обличье человека. Пророк императора ярко сиял в огне божественной мудрости. Столкнувшись с этим ослепительным воплощением их славного пророка, драгунские полки упали на колени и простерлись ниц, как будто сам император ехал к ним на спине мифического зверя. Когда пророк приблизился, свет потускнел и призрачные фигуры растаяли, оставив только принца на крылатом ездовом звере. Даже когда кожа принца перестала лучиться, он все равно выглядел небожителем. Он обводил кончиком меча пространство над головами солдат, пока Хизбон, к своему изумлению, не понял, что показывают на него. «Что бы ты сделал с этими неверными, капитан Хизбон?» Чистый и певучий голос пророка разнесся среди развалин. «Встань же, брат, раздели с нами свои мысли». Город умолк. Хизбон с трудом поднялся и огляделся. Ему предстало невероятное зрелище целой армии, стоявшей на коленях. Лишь немногие храбрецы осмеливались поднять взгляд на пророка. Большинство глядели в землю. Извечный принц приближался, и огромное тело змея сминало камни, словно листья. Хизбон ощутил ужас куда более сильный, чем его страх перед толпой. «Мой господин, если я чем-то оскорбил вас, знайте, я бы не ка, богохульники!» — закричал кто-то из развалин. Ракеты взмыли в воздух и взорвались, выбивая камни из домов рядом с пророком. Пыль окутала его змея. Хизбон выхватил пистолет и оглянулся, проклиная себя за спесь. Определенно, площадь пока еще вовсе не была безопасной. Чередой свирепых взмахов руки он отдал приказы просветленным. Солдаты вскочили, гремя сапогами и бронежилетами. Одни образовали защитное кольцо вокруг принца, другие заняли позиции в дверях и у окон, высматривая на улицах стрелков. Пыль рассеялась, и Хизбон увидел принца, по-прежнему мирно улыбающегося и неподвижного. Затем принц воздел меч к почерневшим облакам и прошептал молитву. По воздуху словно пронесся электрический разряд, из ниоткуда налетел ветер, отчего среди клубов пыли появились вихри. Капитан охнул, чувствуя, как город освещает божественное присутствие принца. То же благоговение читалось на лицах окружающих солдат. «Император с нами», — прошептал он, чувствуя, как по лицу текут слезы. Буря вокруг принца становилась все сильнее. Пока он молился, рождалась торнадо, вцепившаяся в облака. Наконец ветер стал таким сильным, что тучи разошлись, и на площадь полился дневной свет, а глазам всех присутствующих открылось жуткое видение, которое стало причиной схизмы на Девинусиприм. Слезы рекой хлынули из глаз Хизбона, когда он заставил себя посмотреть на чудо. Облака исчезли, рассеянные вызванной пророком бурей, но на месте синевы полуденного неба Хизбон увидел мир, смотрящий на него. Как и в любой другой день с начала гражданской войны, небо было зеркалом, точным подобием мира внизу. Хизбону даже показалось, что высоко в небе он видит себя, сидящего на корточках рядом с танком. «За императора!» — закричал капитан голосом, хриплым от избытка чувств. Но принц еще не закончил. Дневной свет явил и другое странное зрелище. Горстку ополченцев, что взлетало над разрушенным храмом на другой стороне площади, размахивая руками и ногами, пока их оружие падало на каменные плиты. Принц поднял свободную руку к вихрю, и колонна святого света окутала его. Сапфир в нагруднике вспыхнул, и вытянутую руку окружил ослепительный синий ореол. Затем он сжал кулак и подбросил сверкающий шар в небо. Тот ринулся навстречу зеркальному городу подобно молнии, унося за собой парящих еретиков. Они взлетали все выше, а навстречу им мчались их отражения-двойники. Люди прошли мимо друг друга, а затем одновременно рухнули на землю с такой силой, что капитан невольно вздрогнул. В конце концов, он стоял лишь в 6 метрах от размазанных по плитам тел. Принц опустил руку, и свет угас. Облака вернулись, скрыв зеркальный город. Площадь погрузилась в полумрак. Все смотрели на принца, понимая, что удостоились возможности лицезреть второе чудо. Святой же спокойно подъехал к капитану и показал на девочку, все еще прячущуюся за облаками. «Что нам следует сделать с ней?» — спросил он так, словно ничего не произошло, одарив капитана безмятежной улыбкой. «Принц мой господин», — запнулся Хизбон, — «я не хочу отвергать ни святость ваших трудов, ни ваше великое видение». Он снова покосился на плачущее дитя и, несмотря на весь страх перед принцем и стыд от того, что он проявлял неповиновение пред столь близким к Богу созданием, невольно покачал головой. Но убить ее было бы неправильно. Он посмотрел прямо в сверкающие глаза принца. «Взгляните на нее, мой господин. Она не еретичка. Просто бедолага, пытающаяся выжить. Не следует ведь опускаться до жестокости наших врагов». Все в крепости умолкли, пораженные его словами, а принц пристально посмотрел на Хизбона, восседая на спине исполинской твари. Затем змея подползла ближе, и пророк поднес палец к глазам, поймав слезу, похожую на алмаз. «Бывают разные победы», — его голос разнесся по задымленному пространству. Святой взмахнул мечом, указывая на развалины и устилающие землю кругом тела. «Воистину следует радоваться победам плоти». Принц нагнулся и уронил сверкающую слезу на лоб Хизбона. Но куда важнее торжество духа. Свет вспыхнул в сознании капитана. Он пошатнулся и рухнул на земь, на миг ослепнув. Он больше не видел принца, но слышал, как тот говорит с толпой: «Я пришел к вам с видением, братья мои, видением просвещения через изменения. Слишком долго мы задыхались под гнетом догматов и доктрин. Пришла пора начать заново. Время научиться думать. Отныне мы решаем, что правильно, и действуем. Довольно безмолвных молитв, довольно ожидания гибели Империума. Настало время действовать». Ответом ему стал оглушительный рев. «Мы захватим клинок Императора, доставим на Терру и возложим к подножию его трона». Вновь оглушительный рев. «Но», — заговорил принц, чуть понизив голос, — «дабы служить Богу, мы должны мыслить, как Он. Должны освободиться от суеверия и ненависти, отбросить слепой фанатизм. Мы должны видеть ясно, как властелин лучезарного трона». Он помедлил. Зрение вернулось к капитану в достаточной мере, чтобы увидеть, как принц улыбается ему. «Мы должны видеть ясно, как капитан Хизбон», — добавил святой, жестом повелев капитану встать. Когда Хизбон поднялся, то ощутил нечто странное, тяжесть на плечах, которой не было прежде. Драгуны смотрели на него с благоговением и пятились, шепча молитвы и совершая знамение Аквилы. «Не бойтесь, братья», — засмеялся принц. «Частица души императора снизошла на вашего капитана. Такое благословение лишь подтверждает святость нашей миссии». К изумлению Хизбона, солдаты рядом с ним уже опускались на колени так, будто он был живым святым. Ошеломленный, он попятился и споткнулся о камни, но не упал, а ударил широкими могучими крыльями, чтобы сохранить равновесие, чем поднял облака пыли. «Крыльями?» — солдат с трудом оглянулся через плечо и боковым зрением различил яркие пятна сверкающих розово-голубых перьев, хлопающих на ветру. Он ощутил неописуемо приятное чувство, разведя их во всю длину в разные стороны, и засмеялся, чувствуя необыкновенный прилив сил. «Командующий Хизбон», — заговорил принц, все так же сверкая улыбкой, — «сегодня ты проявил себя истинным лидером. Жажда крови целой армии не смогла затуманить твой рассудок. Настало время последнего наступления». Принц повысил голос так, чтобы его услышали все солдаты вокруг. «После увиденного сегодня твои солдаты будут безоговорочно верны тебе, как ты того заслуживаешь». Пророк окинул взглядом своих последователей и воскликнул: «Я ведь прав!» В ответ солдаты закричали, колотя ружьями по нагрудникам. Чувства, пробужденные победой и преображением капитана, почти опьянили драгун. Поднятый ими гвалт оглушал, но принц и его новый командир лишь довольно смеялись. «Мы отправляемся к Вальгатису со всей возможной скоростью», — заговорил принц, когда шум затих. «Сыны Сангвиния идут на Девинус-Прим, желая заполучить себе клинок. Они хотят выкрасть его и спрятать в одной из забытых крипт Ваала. Кровавые ангелы намерены скрыть меч от императора так же, как еретики, которых вы сокрушили со всей доблестью. Мы не позволим этому произойти. Будем же быстры. Мы отправимся к Вальгатису, сокрушим врата идолопоклонников и заберем дань императору. Знайте, что, когда мы победим, каждый голос на Терре воспоет ваши имена». Солдаты взревели вновь, поднимая оружие к небу, а принц снова засиял. Затем он отвернулся и повел их через ворота, а драгуны, сомкнув ряды, направились за ним. Когда пророк ушел, забрав с собой чудесное сияние, площадь словно погрузилась во тьму, пуст солнца и стояла прямо над головой. На мгновение Хизбон ощутил панику, гадая, а не привиделось ли все это ему. Затем он огляделся и заметил, что стоявшие рядом воины все так же ошарашенно смотрят на него. Он размял плечи и, к своему ликованию, ощутил, что могучие крылья никуда не пропали. Там, где они пробились сквозь броню, виднелась открытая кожа. Хизбон увидел на спине причудливые символы и письмена, окружавшие крылья. Он не мог их прочесть, но очертания знаков были столь прекрасными, что их происхождение могло быть лишь божественным. Солдаты все так же смотрели на командующего, словно ожидая чего-то. Сперва он не мог понять чего, но затем догадался и ударил крыльями изо всех сил. Хизбон воспарил над землей и пролетел мимо расколотых трещинами лиц покосившихся статуй и парапетов разрушенных стен. Он возносился все выше, чувствуя, как перья бьют по воздуху. Его наполнила невероятная эйфория. Он наслаждался полетом, кружа и петляя, а собравшиеся внизу солдаты восхищенно наблюдали за ним. На мгновение он забыл все, кроме наслаждения от невесомости. А затем Хизбон вспомнил предупреждение принца о том, что к Вальгатису спешат Астартес. Он спланировал сквозь облака и немного неловко приземлился на площади. Солдаты одобрительно закричали и радостно подались к своему командиру. «Не время ликовать!» – закричал Хизбон, пытаясь скрыть собственное воодушевление от неспешно хлопающих за спиной крыльев. Извечный принц сказал свое слово. «Последуем за ним к победе. Мы идем на Вальгатис». Половина армии пророка уже шла по дороге. Хизбон приказал оставшимся построиться и следовать за ними. Лишь когда последние из его бойцов колонной прошли мимо, а сам он уже собирался присоединиться к своему владыке во главе армии, Хизбон вспомнил о девочке, что стало причиной речи святого вестника. Он посмотрел на разбитую орудийную платформу и увидел, что вымазанная в грязи и истощенная девчонка еще там. Страх исчез с ее лица, сменившись изумлением. Хизбон кивнул ей, чувствуя истинное великодушие после всего, что произошло. «Отправляйся на юг, дитя», — сказал он. «Иди к побережью Исомина. Там война не найдет тебя». Она благодарно кивнула. «Удачи тебе», — сказал Хизбон. Затем он распростер крылья и взмыл в воздух над сомкнутыми рядами славной армии. Трясясь от усталости, перепачканная и истощенная девочка наблюдала за ним, пока он не скрылся, и, наконец, осела, опираясь на покореженное дуло. Лишь когда солдаты исчезли из виду, она засмеялась. «Атрон», — с трудом выдавила она сквозь смех. «Откуда ты знала, что это сработает? Как тебе это удалось?» Из-под обломков позади нее медленно выбралась группа людей, грязных и измазанных кровью. Разношерстное сочетание ряс и камуфляжа выдавало в них бойцов ополчения Дивинуса Прим. В руках они держали всевозможное оружие. Огнеметы, грубо модифицированные лазерные ружья и пугающие цепы, с которых еще стекала кровь просветленных. Десятки воинов выбирались наружу и вставали вокруг смеющейся девочки. Большинство из них были мужчинами крепкого телосложения со шрамами и татуировками, с иконами на одежде. Однако возглавляла их обритая наголо женщина, чью кожу покрывали строчки священных текстов. Одетая в ту же засаленную полевую форму, что и ее соратники, она сжимала в руке грозного вида лазерный пистолет, но вела себя совершенно иначе, чем мужчины. В то время как их лица были искажены фанатизмом и яростью, ее лицо отмечала озорная ухмылка. «Я знала, что все получится», — сказала она, тепло обняв девочку, «ведь они глупцы, а я — нет». Она присела, выковырила из зубов застрявший кусочек еды и задумчиво посмотрела на него в ярком свете. «И тебе следует помнить, Тхармия, что в королевстве глупцов властвует тот, кто не глуп». Тхармия рассмеялась еще громче и вытерла слезы, размазав грязь по загорелому лицу. «И что же ты намерена делать дальше, а великая не глупая?» Один из ополченцев, фанатик с дикими глазами, сжимающий цепной меч, протолкался между остальных. Это был низколобый громила с лицом, похожим на гранитную плиту. «Ты слышала, что он сказал, Ливия?» – пробасил мужчина. «Кровавые ангелы направляются сюда, им нужен клинок. Мы знали, что отступники собирались украсть его, но теперь его хотят заполучить еще и Адептус Астартес. Ливия повернулась к нему с игривой улыбкой. Принц поведал больше, Абдерас. Разве ты не слушал его? Я не вслушивался в каждое его про. Мужчина облизнул губы, побагровев от гнева. Вальгатис, сказала Дхармия, ухмыляясь. Верно. Ливия подмигнула девочке. И почему принц идет к Вальгатису? Потому что там клинок, воскликнула Дхармия. Умница. Ливия поцеловала ее в лоб, размазав кровь и грязь. Увы, я не могу дать тебе попугайских крыльев, Дхармия, но можешь считать себя моим новым генералом. Девочка рассмеялась, выхватила сломанный меч у мертвого драгуна и начала прыгать от трупа к трупу, разя им воображаемых врагов. Ливия поднялась на разбитое орудие, глядя на собирающихся вокруг ополченцев. Пусть блестящий отступник зовет себя принцем, и да, он в самом деле очень красив. Пусть за его спиной драгуны Хизбона, пусть он может сиять, пока другие делают грязное дело, но путь этой раздутой армии до Вальгатиса будет трудным и долгим. Вспомните, где находится Вальгатис. Они замерзнут до полусмерти еще до того, как доберутся до вершины горы, а стоит им приблизиться к вратам на километр, как они попадут под обстрел. Она подняла бровь. Нас же встретит с распростертыми объятиями. Абдерас скривился, пытаясь скрыть страх гневом. И, если мы доберемся до клинка, нас будут искать ангелы смерти. Он махнул цепным мечом. Что толку от нашего оружия против них? Может, ты и прав. Пожала плечами Ливия. Может, нам всем стоит просто разойтись по домам, Абдерас. Ведь нас могут ждать опасности. Кроме того, если кровавые ангелы захватят окаменелый меч, то наверняка найдут ему применение в битве, другой, пока не потеряют или не сломают. Женщина постучала по голове. Подумай, Абдерас, это Адептус Астартес, ангелы смерти. Едва ли им будет интересен наш обет о сохранении клинка самого императора. Они не поймут, почему нужно хранить его святость, оберегать здесь, на Девинусе Прим, и заберут его на войну. Она внезапно заговорила серьезно. Ты принес обет защищать окаменелый меч до возвращения императора. Ливия подняла брови. Разве нет? Тот покрутил головой, разминая шею. Я не забыл своей клятвы, Ливия, проворчал он, тыча окровавленным мечом ей в лицо. Но будет ли клинок в безопасности, если мы унесем его из Вальгатиса? Этот монастырь был построен для защиты клинка, и серафимы веками хранили его. Будет ли он в безопасности, пока мы будем пробираться через Тамарские горы с кровавыми ангелами на хвосте? Вальгатис обречен, ответила Ливия, мягко улыбаясь, словно обращалась к неразумному ребенку. Принц уже ведет туда свою армию отступников. Путь через горные перевалы будет для них тяжелым, но Вальгатис падет. Половина планеты приняла его ложь, другая же съежилась в мармоте, ожидая, пока архикардинал вымолит право вытащить голову из песка. И теперь, похоже, кровавые ангелы украдут клинок раньше отступников. Мы, последняя надежда императора. Улыбка исчезла с лица женщины, окинувшей взглядом своих последователей. Подумайте об этом. Мы, единственные дети обета, которые хотят и могут сдержать обещание. Серафимы верят, что Вальгатис неприступен. Верит, что смертным не взять его штурмом. Они будут думать так, даже когда еретики отправятся к Терре с клинком в заплечном мешке. Вы слышали принца. Он намерен унести его с Девинуса Прим. Нам уготовано спасти клинок. Если этого не сделаем мы, то не сделает никто. Вы знаете, что это так. Ливия снова пожала плечами. Но я понимаю твой страх, Абдерас. Там ведь будет немного опасно. Она повернулась к маленькой девочке. Дхармия, а что думаешь ты? Может, тоже хочешь пойти домой? Та прекратила прыгать среди развалин, но ее голос по-прежнему звучал безмятежно. Обед, мой дом. Она посмотрела в небо. Если мы подведем императора, что у меня останется? Абдерас посмотрел на девочку, а затем опустил цепной меч и кивнул, выглядя пристыженным. Эти кровавые ангелы. Ливия криво улыбнулась ему. Как думаешь, насколько они круты? Абдерас свирепо оскалился в ответ. Но его мрачное выражение смягчилось при виде полных умиления и надежды взглядов братьев. «Чтоб вас!» – проворчал он и ухмыльнулся, услышав в ответ хохот. Дхармия перескочила через обломки и сделала вид, что хочет ткнуть Абдераса сломанным мечом. Ливия улыбнулась, показав на ворота. «К Вальгатису, мои храбрые не дураки. Приходить всегда стоит до того, как засвистят пули». Глава 10. Либрариум Сагрестия, Аркс Ангеликум, Ваал. Исповедник Зин вступил в Астенсериа с самодовольством торжествующего короля. Его окружала свита жрецов и слуг с выбеленными лицами, несущих удивительное собрание реликвий. Идущие впереди священники размахивали кадилами, отчего все, что было позади них, скрывалось в клубах благовоний. К тому моменту, как появился сам Зин, дыма было столько, что исповедник показался призраком, явившимся из загробного мира. Зин восседал в огромном позолоченном паланкине, отполированном столь тщательно, что он сиял, отражая свет бесчисленных горящих свечей. Над головой исповедника развивалось поражающее воображение множество знамен и штандартов, каждый из которых изображал ангельскую фигуру, сжимающую меч. Некоторые церковники сгибались под весом обнаженных флагелянтов, висевших на длинных деревянных столбах. Исхудалые конечности были прибиты гвоздями к грубой коре. На белые лица священнослужителей падали капли крови, растекаясь яркими пятнами. При этом флагелянты звонили в колокола и били в цимбалы, создавая противное дребезжание. Впереди этой пестрой процессии в центре пустого зала собралась куда более мрачная группа людей. Мефистон терпеливо ждал перед медной дароносицей, такой же невозмутимой и неподвижной, как разбитые бюсты под его ногами. Он казался безупречным. Причудливые доспехи были отполированы до тусклого блеска, а руки покоились на рукояти Витаруса, темного и бездеятельного, ведь кровопролития не ожидалось. С одной стороны от Мефистона стоял его приближенный, гордый эпистолярий Рацел, с другой, выглядящий нетерпеливым лексиканий Антрос. За ними ровными рядами выстроилось два отделения кровавых ангелов из четвертой роты во главе с капитаном Ватрином. За спинами членов тактических отделений высился технодесантник, оснащенный аугметикой и причудливыми механизмами Адептус Механикус настолько, что казался механическим жуком, маячащим в тенях. Шлем его почти скрывался за измерительными приборами, брони почти не было видно за массивными сервоклешнями и сверлами толщиной сталью смертного. Также здесь присутствовал сангвинарный жрец, вооруженный богато украшенным цепным мечом и зловещего вида медицинскими инструментами, которые выдавали в нем хранителя геносимени ордена. Все космодесантники были одеты по-военному, в полном боевом облачении и с грозным оружием в руках. Среди них был и смертный, пребывающий без сознания пресвитер Кахат, чье изнуренное тело приковали к краю дароносицы корпус тяжелыми металлическими цепями. Священник был обнажен, тело его покрывала сложная сеть символов и рун. Из его черепа тянулись провода, исчезавшие глубоко в дароносице. Пусть исповедник Зины обставил свое появление с вызывающим показным блеском, Антрос не мог не заметить иронию происходящего. Никакие пышные наряды и роскошь не могли сравниться с безмолвной властью старшего библиария. Мефистон источал силу, находившую отголосок в душах даже самых пылких прихлебателей исповедника. Распевая поучение, те против воли поглядывали на дожидающегося их великана. Процессия остановилась возле космодесантников, и слуги Зина понесли его паланкин по обломкам, разбрасывая по камням полоски душистого пергамента. Они помогли Зину подняться. Тучный сановник попытался преклонить колени перед старшим библиарием, но начал задыхаться из-за объемного живота, и подчиненные бросились ему на помощь. Выпрямившись, Зин улыбнулся с наигранным добродушием. Краска на его лице блестела от пота. «Старший библиарий», — заговорил он, — «увидеть вас во плоти, честь, о которой я даже не мечтал. Ваше имя стало маяком надежды для всего кронийского сектора. Вы и представить не можете, какую честь даровали мне аудиенцией. Я бы никогда». Во тьме раздался странный звук, и Зин запнулся, вглядываясь в тени. «Вам нечего бояться», — успокоил исповедник Рацел. На его аристократическом лице отразилось отвращение. Он слегка приподнял свой посох, и тени отступили, открыв грозных стражей, собравшихся у стен Астенсария, библиариев, безмолвно стоявших на страже вокруг развалин. Их психические капюшоны излучали свет. Рацел опустил на посох, и тьма опять сгустилась. Зин попытался выдавить еще одну улыбку, но было видно, что он напуган. Опустилась тишина, нарушаемая лишь треском пламени над головой. Огромный зал освещали металлические жаровни, установленные на антигравитационных платформах, похожих на зодиакальных животных. Бронзовые драконы и медные змеи кружили над космодесантниками, отбрасывая движущиеся тени на невыразительное лицо Мефистона, отчего казалось, будто оно искажено оскалом. «Господа мои», — заговорил Зин несколько минут спустя, переводя взгляд с одного космодесантника на другого, «разве вы не прочли отправленные нами послания? Разве не осознали важность той роли, которую вам предначертано сыграть в войнах безгрешности? Все наши ритуалы показали, что только старший библиарий окровавленного воинства сможет стать нашим проводником, что только он сможет привести нас к нашему потерянному брату, архикардиналу Дравусу, дабы мои соратники и я смогли рассеять жуткое проклятие, обрушившееся на священнейшее из миров. Ваше лицо, лорд Мефистон, видели во снах и грезах наяву все священники, когда-либо ступавшие на Дивинус Прим. Вы, Астроангелус, предсказанный в книге покорения. Мой господин, я много дней не спал и не ел, столь велико было мое нетерпение при мысли о встрече с вами. Рацел поднял бровь, услышав «не ел», но промолчал. Мы чтим древние соглашения между нашим орденом и экклезиархией, и потому вы можете отправиться с нами, но без свиты. Мефистон кивком показал наследовавшую за Зином процессию. «Вместе с вами», — Зин вздрогнул. Он явно собирался что-то сказать, но запнулся, встретив суровый взгляд Рацела. Исповедник лишь покорно кивнул и позволил кровавым ангелам увести своих последователей, коих было так много, что на это ушло почти 10 минут. Они покидали зал с куда меньшей помпой. Исход свиты происходил в полном молчании, и, лишь оставшись наедине с кровавыми ангелами, Зин прошептал пару молитв. Мефистон снова кивнул, и Антрос выступил вперед. После откровений в химических сферах его терзали сомнения. А был ли Мефистон прав насчет него? Возможно ли, что ему действительно предначертано спасти или предать проклятию старшего библиария? Одна лишь мысль о подобной ответственности ужасала его, но Луций не мог избавиться от видений, образов освежеванного лица и Мефистона посреди горы истребленных экклезиархов. Он ощутил на себе суровый взгляд Рацела и глубоко вздохнул, решив, что сейчас обязан исполнить свою роль со всей уверенностью, какие бы сомнения ни вызывало у него будущее. Он медленно развернул приготовленный для него с холастом гор свиток и начал читать ракочущим голосом. «Лорд Мефистон, старший библиарий окровавленного воинства, эфирный консул командующего Данте, проводник священных очертаний, надзиратель окаянных, магистр кворума Эмперик, хранитель 15-й базилики и предвестник Виндикта 9, возлюбленный Богом Императором, тот, чьему безграничному прозрению открыто все, намерен сообщить всем, что с этого момента и в дальнейшем все дела, связанные с последующим эдиктом воспрещения». Слова Антроса разносились среди теней. Исповедник хмурился, пытаясь уследить за всеми пунктами и подпунктами замысловатого постановления. Несколько раз он принимался качать головой, сбитый с толку непонятными словами, и поднимал руку, но Антрос продолжал говорить все более резким тоном, пока не дошел до конца документа и не протянул его священнику. В тот же миг из-под разрушенных сводов выпорхнули два херувима. Их лица были скрыты бесстрастными масками цвета слоновой кости с сияющими золотыми нимбами. Они приняли пергамент, неразборчиво произнесли несколько клятв и передали его Зину. Тот в замешательстве уставился на строчки, начертанные бисерным почерком, не зная, чего от него ждут. Вскоре херувимы вновь канули во мрак, забрав с собой указ. Эпистолярий Рацел кивнул Антросу. Они повернулись к дароносице и приложили навершие своих посохов к верхушке, похожей на урну реликвии. Библиарии медленно пошли вокруг дароносицы, шепча то, что могло показаться бессмысленным набором гласных. Зин охнул и совершил знамение Аквилы. По короткому кивку капитана Ватрина один из тактических десантников вышел из строя и, подхватив Зина под руку, потащил его вверх по потрескавшимся мраморным ступеням помоста. Кровавый ангел безмолвно поставил исповедника на краю платформы недалеко от огромной чаши и вновь повернулся к разворачивающейся перед ними сцене. Зин хотел было спуститься, но боевой брат держал его крепко. Бледное пламя пробежало по посохам библиариев, воспламенив край дароносицы и заставив филигранный металл умерцать и сиять. Космодесантники по-прежнему ходили кругами, касаясь священного сосуда набалдашниками посохов. Их движения рождали жуткий металлический гул, становившийся громче с каждым шагом. Боевые братья четвертой роты рассредоточились вдоль края помоста и, к нескрываемому ужасу Зина, приготовили оружие. Монотонный звук стал таким громким, что Зин зажал уши руками, выкрикивая никому неслышные жалобы, пока вибрации сотрясали его тучное тело. «Я, сталь клинка», — сказал Мефистон мягко, но его голос прогрохотал по залу подобно гулу землетрясения, расколов часть разрушенной кладки. Мефистон воздел Витарус, и в тот же миг из темноты вырвались красные огненные иглы. Несколько библиариев, рассредоточенных по периметру большого зала, подняли посохи. Исходящие от них нити психической энергии увеличивались Витарусом и объединялись в огненный столб, который Мефистон направил на распростертое тело пресвитера Кахата. Поток обрушился на человека, и его плоть начала тлеть, словно осыпанная тысячами угольков. Пресвитер по-прежнему был неподвижен и безучастен к происходящему, не выказывая ни малейших признаков боли или даже понимания ритуала, в котором участвовал. Зин завыл в панике, но его слова потонули в общем шуме. «Я, кровь в сердце!» Приглушенно прогремел Мефистон, и зал содрогнулся. Из теней вырвались лучи пламени, высветившие еще больше библиариев. Мефистон направил новый приток силы в пресвитера Кахата, и пребывающий без сознания экклезиарх загорелся так ярко, что Зину пришлось прикрыть глаза. «Я, жар пламени», — произнес Мефистон и поднял руку. По мере того, как все больше сподвижников передавали ему свои силы, ладонь старшего библиария разгоралась психическим пламенем. Алые руны вспыхнули в ее центре, источая жар раскаленного в горне металла. Зал содрогнулся сильнее, когда столб крови вырвался из груди пресвитера Кахата и ударил в пылающие руны на руке Мефистона. «Я, кровь сангвиния», — изрек Мефистон. И Астинсария исчез. Глава 11. Дивинус Прим. Раздался животный крик боли. Звук мучительный и странный, как будто доносился из-под воды. Несколько секунд Лексиканий думал, что это может быть только в его голове, а затем заметил, что системы его доспехов монотонно считывают статистические данные, описывая состояние его жизненных функций и целостность брони, как будто он понес тяжелый урон. Дух машины сообщал об умеренных условиях окружающей среды, пригодной для дыхания атмосфере. Антрос понял, что кровавый обряд Мефистона увенчался успехом, они перенеслись на планету, которую Зин считал потерянной, на Дивинус Прим. Луций открыл глаза, но увидел лишь ослепительную белизну. Его глаза быстро привыкли к яркому свету, но он все равно не мог ничего различить. Ему показалось, что он находится в лесу. Только в рядах тянущихся к небу бледных стволов ощущалась неестественная упорядоченность. Вновь разнесся скорбный вой, громче и горестнее предыдущего. Антрос попытался пошевелиться и сумел высвободить руку. При этом раздался хруст, словно трескался камень. Лексиканий несколько раз моргнул, затемняя визор. Его глазам медленно открывалось головокружительное зрелище. Он находился в десятках метров над землей на вершине одного из сооружений, которые принял за деревья. По мере того, как зрение Антроса улучшалось, он понимал, что эти постройки возведены человеком. Поразительно красивые колонны цвета кости, достающие до небес, изогнутые шпили, замысловато сплетенные из миллионов лонжеронов и арок. Оглядев башню, на вершине которой он сидел, Луций осознал невероятную истину. Этот лес белых шпилей, простиравшийся до горизонта во всех направлениях, полностью состоял из костей. Это было суарий ошеломляющих масштабов. Сколько миллионов останков использовали для его создания? Луций огляделся и заметил кое-что странное. Каждая бедренная кость и ребро обтекали друг друга и слипались с теми, что под ними, выступая и сгибаясь, как складки кружева. Он постучал по искривленному черепу под рукой, и тот рассыпался от его прикосновения. Кости пролежали здесь так долго, что превратились в крошащиеся каменные скульптуры.